потом по голове. Кротов потерял сознание. «Да-да, на каждый случай акт, даже на простую царапину. Травматизм наш враг, мы должны знать, где он таится». Колосов еще раз взглянул на сводный листок и передал его инженеру по технике безопасности. Тот недоуменно шевельнул седой бровью и раздраженно дернул себя за такой же белый ус. «Куда же мы вылезем, если будем оформлять каждый пустяк? Так не учитывает ни одно предприятие. По первому кварталу мы уже лидируем, Юрий Евгеньевич. Да нам головы снимут!» «Что есть, то есть. И никакой утайки, никакой лакировки. Поняли меня?» После бюро райкома Колосов заторопился со строительными работами в мастерских и поселке. Хотелось к весне все закончить, а к Нексикану она уже подбиралась. С карниза весело звенела капель. Переделали слесарно-сборочный цех, а теперь готовились провести реконструкцию литейного. В обеденный перерыв решили собраться с литейщиками, и Колосов пошел в цех. К цеху уже подвезли материал, и бригада строителей устанавливала леса. Цыбанюк бежал с огромной доской на плече. «Эй, поберегись!» – крикнул он. Рабочие шарахнулись кто куда. Цыбанюк подхватил доску на руки, потом на голову и со всей силой толкнул. Она с грохотом легла на настилы. «Зевала, не раскрывай лапоть, не утещи!» – грозно прикрикнул он и побежал за другой доской. Увидев Колосова, ухмыльнулся. «Все строишь, директор, ну валяй, валяй!» «А ты все воюешь?» «Воюю, с собой воюю, больше не с кем. Сегодня, правда, дал только одному по шее. Не то лень, не то устал. В изолятор, что ли, махнуть, пока тепло?» – проговорил он доверительно. «Это от злости». «Может быть, может быть. Только вся злость от тоски. Вот тут!» – рванул он на груди куртку. Литейщики сидели на верстаках и ждали Колосова. Он сразу приступил к делу. Правительство запретило вечерние работы даже в учреждениях, заботясь о здоровье людей. А мы травим рабочих газом, пылью, простуживаем сквозняками. Уговаривать не требовалось, понимали все. Только мастер цеха заметил. «Но вас снова будут ругать за то, что, не прекращая работы в цеху, начинаете строительство». «Остановить нельзя, а работать в таких условиях недопустимо. Выход один – делать. Так как же решим?» «Если механически не прекращает работы, перемучаемся». Поддержали его. Домой Колосов попал в конце смены. Валя на кухне вытирала полотенцем тарелки. «Ты никогда не можешь прийти вовремя», – упрекнула она мягко. «Были гости?» «Марина приезжала в лагерную больницу к Ротову. Анатолий волнуется за его здоровье». «Как он?» «Голова заживает, а вот рука неправильно срастается». Валя быстро накрыла на стол. «Как дела у Белоглазовых?» – спросил Колосов, подвигая к себе тарелку с борщом. Валя налила себе немножко и села рядом. «Тяжело им. Толя не думает о себе, все о работе. Марина нервничает, настаивает, чтобы он писал, добивался пересмотра своего дела». «А ты чего завяла, а?» – посмотрела на нее пытливо. «Не привыкла без работы». «Тебе не будет трудно одному, если я на 2-3 месяца поеду на материк, а вернусь, пойду работать на ближайший прииск». «Конечно, поезжай. Я тебе предлагал, но ты почему-то не хотела». Он глянул на нее с удивлением, но тут зазвонил телефон. «Что? Сорвалась доска с лесовой по голове? Уже отправили в больницу? Сотрясение мозга? А кто пострадал? Освободившийся из лагеря слесарь? Хорошо, иду». «Юрик, поешь. Не волнуйся, все обойдется», – схватила его за руку Валя, покусывая побледневшие губы. «Не я волнуюсь, а ты», – заставил он себя улыбнуться. «Пустяк», – стукнула слегка, небольшая шишка и все. Он сел и доел обед. «Цыбанюк, дело его рук. Доска сама по себе свалиться не может». На лесах он нашел Цыбанюка. «Что здесь произошло?» «Несчастный случай, сползла доска, Это сплошь и рядом.